Глава 11. Холод царапает спину клыком дверной рукоятки, но нет шанса двинуться. Тише, тише. Одними губами шепнуть теплому беззащитному комочку жизни в руках и зачерпнуть немного воздуха. Скрипнули половицы в коридоре, и вдох оборвался, сменившись напряжением и безмолвными повторами «нас тут нет». Шаги. Дробные. Словно не человек идет. Все ближе и ближе. Они не торопятся. Они тоже слушают тишину. То и дело замирая бездвижно. Вздрогнуло живое чудо, почувствовав нервную скованность тела и тревожно посмотрело в глаза. «Тише, тише», — прижался палец к губам. «Все хорошо». Поверхность двери вздрогнула от удара, заскулил малыш, и тень обреченности постучалась в душу. Нас нашли. «Дверь надежная, да, мое чудо?» — дрожали слова в такт ударом. Ноги упирались в пол, тело навалилось на плоскость двери. «Они не могут ломиться вечно», — укачивали руки маленькую кроху. И там, за дверью, будто бы услышали эти слова. Заскрипели половицы вслед удаляющимся шагам. «Вот видишь», — слабо улыбнулись малышу. Заскрежетал по коридору металл пожарного топора. «Это конец». «Тони, Катя, вы что тут устроили?» — раздался гневный голос отца. «А Максим у нас Бруню отнял и не отдает», — проворчали девичьи голоса. «Брунгильда, боевая собака», — прокричал я через дверь и успокоил ворохнувшегося щенка лаской. «Не позволю цеплять бант!» «Максим, немедленно выйди из комнаты!» Пришлось неохотно подниматься и выглянуть в темноту коридора. «Он первый начал!» — ультимативно тыкнула пальцем в мою сторону Катя, продолжая удерживать рукоять лежащего лезвием на полу топора. «Так!» — грозно протянул Михаил. «Максим взял у нас Бруню и сказал, что отдаст, когда мы сделаем домашнее задание», — торопясь и заплетаясь, поведала Тоня. «А нам подсунул исчезающие чернила», — вторила ей Катя. «Все честно», — категорично качнул я головой. «Нет домашки, нет собаки». «Стоп», — поднял руки к вискам отец и с силой помассировал. «Так, подошли ко мне». Одним движением он перехватил топорище и с хмурым выражением лица навис над нами. «Девочки, нельзя бегать за братом с топором. Мы только дверь открыть». «Нельзя». «Хорошо», — поникшим голосом ответили сестры. «Максим, нельзя обманывать сестер». «Я не обманывал». «Максим». «Хорошо». «И верни собаку». «Ладно», — с легким разочарованием попрощался я с Брунгильдой. «А в этой методике воспитания что-то есть», — донесся задумчивый голос наставника с конца коридора. «А?» — чуть растерянно повернулся к нему Михаил, наткнулся на выразительный взгляд учителя, прикованный к топору, и смущенно спрятал лезвие за спину. «Довели папу», — обреченно заявил Федор с противоположной стороны. Тоскливо взвыла Брунгильда. «Пойду я, пожалуй», — вздохнув, уведомил я присутствующих и протиснулся по коридору к выходу. «Суббота, дел много, надо еще дневник сжечь». «А-а-а, все спланировано, это будет несчастный случай». «Максим, немедленно объяснись». «Да там директор что-то на полстраницы написал. Смысл непонятен, но чую не к добру. Тем более у меня второй есть». «Что значит непонятен?» — материализовался рядом наставник и затребовал книжицу в свои руки. Секундой позже топор на место положил, подскочил отец. «Рекомендации родителям, далее на латыни, заговор на изгнание демона», — пожевав губами, произнес учитель. «Что ты опять натворил?» «Когда бы я успел? Сегодня суббота». «А вчера?» «А вчера мы вместе с Федором карту в вестибюле исправили», — с гордостью заявил я. «Написал свое имя на узорной фреске с карты империи», — хмуро зачитал отец с экрана переданного сестрами планшета. «Предатели!» — попытался сжечь планшет взглядом, не получилось. «Надо больше тренироваться». «Но оно там точно есть, возле Багиева», — возмутился я. «Заасфальтировали давно», — разбил всю оборону Михаил. «Тогда да, виноват». Вздохнул, забрал дневник и медленно повернул к своей комнате. «И не вздумай его сжечь». «Не стану». «Теперь-то с переводом ни за что, мы еще трудовика с этим текстом вылечим». «Ругали», — высунулась из-за двери голова Федора. «Представляешь, они стерли мое имя с карты», — поделился я своим возмущением. «В следующий раз надо писать крупнее». Тот сочувственно покивал и утянул меня за руку внутрь комнаты. «Вот», — показал он на рабочий стол, добрую половину которого занимал прямоугольный лабиринт из расставленных торцом книжек, по контуру закрытый массивными справочниками. «Справа, дальний край». «О», — нашел я взглядом белую мышь, закрытую словно доспехом, золотыми нитями и вплетенными в них со спины двумя сережками с крупными изумрудами. «Смотрится здорово». «Ага», — согласился Федор с грустным вздохом. «Только с управлением плохо. Вот, смотри». Повел он рукой, и мышка пробежала вперед, пока не ткнулась в книгу, затем кое-как развернулась на месте, двигаясь как машина на узкой дороге, и пробежала вперед, вновь уткнувшись в препятствие. «Камни большие для нее», — чуть виновато произнес он. «Приказ выходит очень грубый». «Понятно», — зачесал за затылок. «А где взять нужные?» «По магазинам можно походить», — пожал он плечами. «Искра в любом камне может быть. Хоть в самом дешевом, даже в хрусталике люстры бывает. Ее ведь никто не видит». «Можно к вам?» — деликатно постучался в дверь папа. «Максим, если тебе это очень важно, то можно арендовать участок и написать там все, что пожелаешь. Даже со спутника будет видно. Но обычные карты все равно исправлять нельзя. Воля одного человека не может их изменить, только закон». «А названия гидростанций указывают на картах?» «Да, конечно». «Тогда не надо, спасибо», — вежливо отказался я. «Ладно», — выдохнул он. «О, а это что?» — с энтузиазмом переключился он на мышку в лабиринте. «Это ничего», — протараторил Федор и ловко прикрыл участок лабиринта книжкой сверху. «Запрещать и ругать не буду», — поднял отец правую руку. «Только помогу, честно». «Ну вот», — смущаясь, убрал преграду Федор. «Это лучинка, она тихая». «Знак синхронного взрыва накопителей?» — усомнился отец, указав мизинцем на завиток между сережек. «Мышь каждый обидеть может». «Они отстегиваются», — показал Федор на еще один знак. «Лучинка дальше побежит, а накопители останутся. Она ведь только вперед бегать может. А кроме этого, все равно ничего придумать нельзя». «С такими камнями точно», — огладил папа мышку между ушек. «Вот что. Я обещал, помогу», — внимательно посмотрел он на нас. «Но потом расскажу кое-что, и вы мне дадите обещание, длиною в целую жизнь». «Ладно», — обернувшись на меня, кивнул вместе со мной Федор. Вернулся Михаил через 10 минут, вместе с небольшим деревянным сундучком. Распахнул и на наших глазах выудил длинную полосу ткани, свитую до того складками, каждый сантиметр которой был занят прозрачными пластиковыми блистерами, в которых угадывались крошечные ограненные камешки всех цветов радуги, волнами оттенков, от верха с агатами и камнями чистой воды в центре, до самого низа с рядами темно-фиолетовых аметистов. «Блистеры отстегиваются вот так», — щелкнул он пластиком, отстегнув оболочку. «Застегиваются стандартно». «Нам вот этот», — деловито ткнул Федор в крохотный прозрачный камешек в центре тканевой ленты. «А затем в его соседа. И вот этот». «Берите все», — отмахнулся отец. «Что не пригодится, вернете». «Серьезно? То есть, хорошо. Мне много, честно». «Да хоть все», — улыбнулся он. «Только проект составь и дай на проверку». «Обязательно», — ошарашенный такой щедростью, брат прижал ценный лоскут к груди. «А вот еще», — демонстративно хлопнул папа себя по лбу и выудил из кармана два незамкнутых браслета, свитых из серебряной и медной проволоки, то и дело оплетавшие крупные желтые камни. «Это тебе, Максим». «А зачем?» — полюбопытствовал уже после того, как взял в руки. «Сверху и снизу от перелома на цепи», — подмигнул он. и через два дня сможешь танцевать. Только этим утром закончил», — смутился он. «Спасибо». Под методичным руководством Федора, с огромным интересом изучавшего подаренное, мы таки сомкнули браслеты на моей ноге. И получаса не прошло, было бы быстрее, если б Федор не пытался зарисовать конструкцию. Я не особо препятствовал, самому было интересно следить, как одна широкая проволочка разлеталась на каскад тоненьких ниток и чуть позже вновь становилась единой. Если еще вспомнить, что это дело рук человека напротив, то к восхищению добавлялось уважение и светлая зависть чужим мастерством. А папа подозрительно притих, и хоть улыбался, явно был занят совсем невеселыми мыслями. Смотрел он куда больше на Лучинку, и если задерживал на ком-то взгляд, то на Федоре, а вовсе не на мне и моей ноге. «В нашем таланте видеть искры в камнях», чуть охрипшим голосом произнес Михаил после того, как мы завершили. «В великом таланте Федора видеть их в живом, в людях, зверях. Я так не могу, девочки тоже не могут. И я не могу сделать вот так», кивнул он на мышку. «Чтобы управлять живым, надо видеть искру внутри, влиять на нее. То, что я хочу сказать вам, и то, что вы должны знать. Владельцев такого дара преследовали во все времена. Когда находили, убивали. Вместе со всей его семьей». Затих он, внимательно наблюдая, насколько серьезно мы восприняли. «Но почему?» — неверя погасшим голосом спросил Федор. «Потому что можно заставить лошадь сбросить седока», — терпеливо ответил отец. «Можно заставить домашнее животное вцепиться в хозяина. Можно теоретически управлять самим человеком. Но все это легко расследовать и раскрыть, обвинить и наказать. Дар боятся и ненавидят не за это, а за совсем иную грань. Тайную, опьяняющую властью и могуществом. Раскаяние за которую приходит уже на костре», — поднял он голос. «Дар может забрать из живого искру и заключить ее в камень. Живое умрет, искра останется в кристалле навечно». «Но я же никогда не стану», — возмутился брат. «Они этого не знают», — закрыл веки Михаил. «Есть множество способов заставить любого делать то, чего он не желает. Камней с искрами мало. Камней с яркими искрами, сильными и могущественными, среди них считанные единицы, но людей с яркими искрами души, ученых, профессионалов, волевых и сильных людей. Таких множество даже в самые темные времена. И злые люди могут захотеть забрать их искру и заставить ее служить себе внутри сильного артефакта. Поэтому никто не позволит такому таланту жить. Слишком много горя он может принести, каким бы добрым его владелец бы ни был». «Мы никогда и никому не скажем о даре Федора», — перехватил я брата за плечо, не дав ему продолжить спор. «Обещаем». «Обещаю», — сбился Федор. «Вот это вот», — кивнув, указал отец на мышь, — «безобидно. Можно замаскировать, я помогу». Рядом выдохнул Федор, да и я чуть расслабился. «Но никогда, ни при каких обстоятельствах, ничего подобного без разрешения вы делать не станете, Федор». «Обещаем», — выдохнули мы. «Максим, оставь нас наедине, пожалуйста», — не двинувшись с места, попросил отец. Я ободряюще похлопал брата по спине и вышел в коридор. «Но если ты действительно хочешь использовать свой талант во благо, придется очень много и прилежно учиться», — донесся голос отца. В висках же билась мысль, верят ли они мне, как верю я им. Странная, глупая мысль, она все металась, заслоняя серыми крыльями все остальные. Я ведь никому никогда не скажу. Но уверен ли в этом Михаил? Раз сказал при мне, то уверен. Или нет? И как доказать им, что мне можно верить? Странная тайна, смертельная, но мне совершенно ненужная, как с чужими тайнами обычно и бывает. Наверное, потому я прозевал наставника, усевшегося за кухонным столом напротив. «Хм», — привлек он внимание, откашлившись в кулак, а затем легонько хлопнув по серой папке, принесенной вместе с собой. «Максим?» «Да», — дрогнул я плечами, отвлекаясь от синего узора на скатерти. насчет соревнований. Я вот тут поинтересовался у своих учеников», — чуть смутился он. «Может, тебе будет интересно? А что там?» — придвинулся я поближе. «Данные не то чтобы секретные, но вряд ли их вообще огласят до начала первого этапа», — пояснил он, медленно развязывая тесемочки. «Про тех, кто будет в конкурсной комиссии». «Здорово», — изобразил я энтузиазм. «Только я ведь никого из них все равно не знаю». «Тут дело не в именах», — наставительно качнул он пальцем, «а в том, откуда они. Согласись, глупо показывать народные танцы раджа из младшей ветви рода металл». Хитро улыбнулся он, демонстрируя снимок смуглого мужчины с волевым лицом и замотанными в челму волосами. «Иноземцы?» — всерьез удивился я, разглядывая диковинный вид. «Равные по рангу нашим князьям», — подтвердил учитель. «Без родственных связей в нашей стране. Каждому», — взял он новый снимок с изображением абсолютно лысого человека с узкими глазами и острым клином бородки. «Заплачено более миллиарда золотом и подарками за согласие приехать». «Не слишком ли?» — усомнился, всматриваясь в новое фото со скупым описанием. «Лендлорд Куома, 62 года, Америка». «За меньшие деньги они даже чихнуть не согласились бы», — категорично произнес старик. «Те же металл, некоронованные императоры. Им все, что до миллиарда, уже гроши, недостойные внимания». «Некоронованные?» — заинтересовался я. «А почему?» «Зачем громкие титулы, если всем и так ясно, кто ты?» «Я запомню», — задумался над услышанным. «Так что вас ждут крайне влиятельные и самые неподкупные судьи, которых можно найти на всем белом свете. Но самое главное, их вкусы могут быть весьма далеки от стандартных, и об этом надо помнить в первую очередь. Изучай», — передвинул он всю папку ко мне. «И что же им всем может понравиться?» — посмотрел я на фото чернокожего мужчины в красно-зеленой бандане. Старик прикрыл глаза и ненадолго задумался. Смерть. Толстые пальцы перебирали листы документов, небрежно комкая края бесконечных списков фамилий и имен, обрамленных мелким бисером секретарского почерка. Уточнения, характеристики, родство, годовой оборот рода, финансовые интересы. «Вы никто», — сминались гербовые бумаги с отметками миллиардных доходов на полях. «Ничтожество». Улетали за край стола смятые в ком свитки с княжескими соколами в эмблеме. «Две сотни лет назад даже фамилии такой не было». Плотный лист дорогой бумаги удостоился вытереть пот со лба. «Торгаши». Целая стопка бумаги оказалась снесенной на пол. «Голодьба. Вырожденцы». Хозяин стола, несмотря на преклонный возраст и заплывшие телеса, поднялся с кресла единым движением, мощно оттолкнувшись от подлокотников. Одернув сбившийся на бок сюртук и расстегнутую на четыре пуговицы рубашку, он неспешно обошел стол, остановившись у целой груды, сваленной и искомканной бумаги. «Вы все», — с удовольствием пнул он в ворох, как ненавистного врага, «придете ко мне, заплатите мне за мое удовольствие видеть вас в грязи, где вам и место». Остановился он, тяжело дыша. По кабинету беззвучно разлетались сотни заявлений на участие, с тихим шорохом покрывая пол на добрый десяток метров вокруг. Старый князь Долгорукий, давным-давно передавший княжескую корону, шубу и цепь сыну, имел громадное число недостатков, свойственных преклонному возрасту и непростой биографии. Например, ненавидел подлость, обожал говорить правду, не терпел предателей, помнил и не собирался забывать целую сотню лет грязных интриг, ныне красиво именуемых политикой. И, в общем-то, имел полное право ходить по бумагам за подписью большей части знати в уличной обуви, что, собственно, и делал с великим удовольствием. Все эти недостатки никак нельзя назвать простительными в наше слишком спокойное время. Оттого внешний мир старались всеми силами оградить от нелегкого характера, зная по опыту, что ограждать и не пускать самого динозавра ушедшего тысячелетия — дело бесполезное и разрушительное, Старик продолжал быть страшно силен, не уступая рангам сыну, а опытом и умением превосходил как бы не всех в клане. Иногда мир защитить не получалось, как, например, сегодня. Дед решил прогуляться до столичной резиденции рода, причем сделал это раньше, чем успели эвакуироваться по сигналу «Красная тревога». В общем, Сергей Михайлович Долгорукий решил поинтересоваться, как ведутся дела клана. К чести секретарей бумаги пытались скрыть. «Скажу Сашке, пришлет замену», – буркнул после этой попытки старый князь, оставив позади разорванный на части демидовский сейф и двух ошарашенных служащих, один из которых пытался впихнуть в шаблон, что Сашка – это князь Александр Сергеевич Долгорукий, а второй, баюкая сломанную руку, законно опасался, что прислать могут еще и нового секретаря, оттого старался выглядеть бодрым и здоровым. Так что вся аналитика, все расчеты по соревнованию, кого с кем свести, кому что продать, на кого надавить, пользуясь первым за столетие мероприятием такого уровня, все оказалось на столе старого князя. К счастью, с листов успели сделать копии, так что к последующим разрушениям и поруганию документов отнеслись довольно спокойно, воспринимая как стихию и вселенскую неизбежность. В списках не было взрослых, хотя в его времена, в 16 лет, парень считался мужчиной. В списках не было тех, кого он мог ненавидеть лично. Слишком молоды для того. Но какая разница, если им все равно суждено вырасти и возглавить род и клан, презираемый за деяния предков? Он не верил, что в гнилой семье могли воспитать достойную поросль и был готов в этом убедиться вновь. Увидеть и смаковать до смерти, как лишение и голод, холод, опасность снимают маски благородства, обнажая подлость чванливой дряни. Память на нее старик не жаловался. Но если и она подведет, то останутся видеозаписи и фотографии. Отличный запасец, как для него, так и для потомков, чтобы взять врага за кадык на всю жизнь. «Красиво Сашка придумал», — размял он толстую шею и повернулся к столу. «А вас», — поклонился он с великим тщанием, куцей стопочки бумаг, всего листов 20, не больше. «Вас мы ждем с великим уважением». Мужчина подошел ближе и огладил самый верхний лист, каждое имя в котором было окутано целым ворохом вопросительных и восклицательных знаков. «И тебя, Артемка, в первую очередь». Взгляд коснулся еще одной укладки, основательной и довольно объемной. Ее ярость старого князя не коснулась, но и уважения она не удостоилась. Новые семьи, всего 3-4 столетия, но уже со славой, хоть и скромной, с финансами и боевой силой, без грязи на репутации. Но достаточно ли этого, чтобы считать настоящими людьми? «Докажите», — поджав губы, дал шанс им князь.